Глава 16. Попутчики. Уже 10 дней идет наш поезд. Пойдет час-другой, и опять стоим мы целый день на какой-нибудь станции, а кругом составы, эшелоны, цистерны. Сколько людей сейчас едет? Мне кажется, весь мир снялся со своего места. Весь мир находится в пути. Все сместилось, перепуталось, и мы где-то затерялись. На бесчисленных путях, среди вагонов, теплушек, станков. Постепенно мы все вжились в этот путевой, двигающийся на колесах мир. Мы привыкли к нашему вагону, в котором уже столько времени спали, ели, сидели, разговаривали. Игорь тоже давно уже обжился в вагоне, но он все время едет. Он все время в пути. Выпросив у проводницы расписание, он отмечает, какие станции мы проехали, подсчитывает, сколько километров за сутки сделал наш поезд. На стоянках он лазает со смазчиками под вагон и вылезает чумазый и очень довольный, что ему дали подержать минуточку ведро или мазилку. Скоро он знает все, что касается нашего вагона, семафоров, сигнализации, паровозов, сцепок. Он уже выяснил, что вагон у нас называется «пульмановским». Автосцепки нет, тормоза системы Казанцева, а были Вестенгауза. Если дернуть за красную ручку тормоза, то станет весь поезд, и за это штраф. Был в мирное время 100 рублей, а сейчас 1000, да еще заберут. Он всегда знает, какой системы паровоз к нам прицеплен, хороший ли машинист нас ведет. А поглядывая в окна, на проносящиеся встречные эшелоны, с непререкаемой уверенностью сообщает. Танки поехали, КВ, самые крепкие из всех. А это? Провезли самолеты-пикировщики, сзади 2 киля на хвост. На одной станции я подхожу к длинному составу. На платформах, бережно укрытые мешковиной, стоят красивые станки, и какой-то длинноусый великан возится у одного из них. Он что-то подкручивает, поправляет и так увлечен своим делом, что я долго стою возле этой платформы, незамеченная им. Потом он отрывается от дела, вытирает веретьем замасленные руки. «Ну що, дочка?» — обращается он ко мне. «Бачишь, яка у меня машина гарненькая? Ось, сам ее собирал, сам разбирал, и теперь обратно у новом месте зараз соберу». Он любовно оглядывает станок и заботливо укутывает его мешковиной. «Чья така дочка? Виткиля?» — спрашивает он меня. «Из Москвы нас эвакуировали». «А что ж ты такая, вся зажурилась?» «А чего же радоваться? Эвакуировали?» «Тю, эвакуировали! А ты это слово забудь! Ты себе кажи так, як я собі казав! Це нас не эвакуирует? Це нас перебрасывают на другие участки фронта. Чуешь, дочка? Ты кто сама будешь? Учишься?» «Учусь в школе. Я в 9-й перешла». «О, яко грамотненько. В 9-м ожуришься. С кем едешь?» «Я тут с пионерами еду, сопровождаю. Вон состав стоит». «Вот бачишь, це добре. Це значит, ты командир. А мы с тобой, дочка, что сейчас делаем? Мы с тобой, доченька московская, действуем по приказу главного командования на военную хитрость. Дурни вон и немцы. Они як гадали. Вот мы на Донбасс придем, усю большевистскую индустрию схапаем. Ну, пришли. Доки что пришли, а индустрия уся утекла. Вот она, наша индустрия на колесах. Вот тоби индустрия. Дуля с маком, тоби Гитлер. Та мы с нашим народом ще в пути усе оборудование зараз отремонтировали. Як приидем, так с того же дня тем дурним немцам нашу закуску готовить станем. Чуешь, дочка? То-то вот и оно. Командование усе знает. И вот бачу я идут дитячие эшелоны с Москвы. Ясно, дома-то краше, як на колесах. Но ведь що Гитлер, Катюга-паразит, думал? Я по всем ихним местам, к Кажет, вдарю, вот у них и пойдет шабарша. А дети не ученые станут. А командование говорит. Нет, нехай дети учатся. Це тоже научный фронт. Вот вас и перебрасывают. А ты, кажешь, эвакуировали. Дожуришься. Не годится. Он весело и ласково посмотрел на меня. Хлеба вам на дорогу дали? Добре. И приварок дают. Ну, що ж ты журишься, дочка? Будешь ще и дома жить. Лишь бы с глузду, як у нас скажут, с ума не съехать. Вот это уж дурное дело. Вот Гитлер с ума съехал, обратно уж николи не повернется, некуда. И он ловко перескочил на другую платформу. Оттуда скоро послышался стук гаечного ключа, на который весь металл станка отзывался глухим звоном. А я побежала к своим перебрасываемым, потому что к нашему долго стоявшему составу наконец дали паровоз. На следующей станции Игорь, выходивший посмотреть на улицу, примчался к нам в совершенном раже. «Сима!» — проговорил он, с трудом отдышавшись. «Там слон! Честное слово даю!» Все начали смеяться над ним, но Игорь давал честное пионерское, честное гвардейское и, наконец, честное слово СССР. Тут уж все поверили. Накинули пальто и побежали за Игорем. Нам долго пришлось лазить под вагонами. Мы два раза возвращались обратно, потому что Игорь уже забыл место, где он видел слона. Но, наконец, мы увидели на одном из дальних путей большой четырехосный товарный вагон с разобранной и надстроенной крышей. Дверца была отодвинута, и в сумраке вагона за толстой решеткой из ставровых стальных балок мы увидели что-то огромное, серое, все в обвисших, морщинистых складках, медленно качающийся, как аэростат, опадающий на площадке ПВО. Несомненно, это был живой слон. Это показалось столь удивительным, что ребята долгое время не решались даже спросить маленького, очень бородатого и толстого человека, который стоял у вагона. Наконец Игорь осмелился. — Дядя, это что у вас там едет? Слон? — Это! И бородатый человек, надев очки, внимательно и долго вглядывался через дверку вагона, а потом очень серьезно посмотрел на Игоря. «Это? Нет, крокодил!» «Как то есть крокодил?» — возмутился Игорь. «Что я не знаю, какие крокодилы?» Игорь чувствовал явный подвох, но не знал, как выбраться из создавшегося положения. «А я разве не знал, какие пионеры?» — ухмыльнулся бородач. «Я думал, что пионеры тоже не такие, чтобы задавать ненужные вопросы, когда и без того все ясно». Ребята осторожненько хихикнули. За стальной решеткой медленно заворочилась гора асфальтового цвета, и между балками высунулся толстый длинный хобот. Потом хобот изогнулся кверху, качнулся в обе стороны, пошевелил отростком, похожим на огромную бородавку, и испустил оглушительный громкий рев. Пионеры мои даже отступили на шаг. И где-то на десятом пути словно откликнулся паровоз. «Джумбо, выражайся поделикатнее, тут дети», — негромко сказал бородач. «Это африканский?» — спросил Витя Минаев. «Индийский», — ответствовал бородач. «О, я его видела у нас в зоопарке», — узнала вдруг слона Люда Сокольская. «Я смотрю, лицо у него знакомое. Помнишь, Галя, он у меня еще тогда съел булку вместе с кошелкой?» «И потом его тошнило 2 часа. Я ему давал промывательное», — сердито сказал бородач. «А ведь там, помнится, висит на ограде объявление, чтобы никаких предметов не совали». «А я не совала», — заговорила торопливо Люда. «Булка же не предмет, а еда ему. Я ему протянула, а он цап кошелку вместе с булкой, ам, а потом он мне обратно выплюнул, только жеваную всю». Слон уперся широким лбом в просвет между балками и смотрел на нас маленькими, очень мирными, утомленными глазами. И всем нам стало его жалко. Все-таки сложная жизнь и у этого слона. Ходил где-то в Индии, потом его изловили, привезли к нам. Жил он себе, поживал в зоопарке, а теперь гонит его куда-то, беднягу, на неизвестное место. А его что, тоже эвакуировали, то есть перебросили на другой участок, спросила я. «Слонов у нас не так много, чтобы ими бросаться», — отвечал наставительно бородач. «Вот и решили временно перевести его. Не знаю только, как он выдержит перемену климата. Он уже и так у меня простудился. Насморк, чихает. А его надо в жаркие края, ну, например, в Туркмению», — сказала я и подумала. «Вот будет здорово, если его там Амет увидит». После этого я сразу прониклась к слону огромной нежностью. Бородач разрешил нам покормить Джумбо. Пионеры побежали за хлебом, обещав мне взять не более кусочка, потому что с хлебом у нас в последние дни было туго, и бедная Анна Семеновна с ног сбивалась на станциях, добывая нам продукты, засылая во все концы следования нашего эшелона предупредительные телеграммы. Я подошла к самому вагону. Смирный, огромный и печальный, поглядывал на меня сверху Джумбо. «Милый толстокожий носач», — хотела сказать мне, да я бы и сказала, если бы рядом не стоял этот насмешливый бородач. «Вот и тебя спасают, и тебя повезли не весть куда. А может быть, ты попадешь в Туркмению? Тогда, если увидишь Амеда, протруби ему салют от меня. Очень хорошо, что тебя увезли. А то ты слишком заметный объект. Вон по тебе можно ходить, как по крыше, и зря ты маскируешься под аэростат. Это еще хуже. Нет, очень хорошо, что тебя эвакуируют или перебрасывают, словом, спасают. Будь, Джумбо, будь. Слоны нам тоже нужны». Если бы тут был Ромка, он, конечно, непременно сострил бы. «Нужны ли слоны при социализме?» «Нужны! Конечно, нужны!» — тотчас же ответила я сама себе и дала слону яблоко, оказавшееся у меня в кармане. Слон вежливый, неслышно взял у меня с ладони своим огромным хоботом яблоко и бросил его в отвисший рот. Огромные уши его шевельнулись, словно грузовик распахнул дверцы кабины. И долго, благодарно топчас, мне кивал сверху ласковый, крутолобый московский слон.